9 апреля 2018 года. Тим Берглинг. Я читал и говорил об этом уже несколько лет, но последние недели были просто безумными. Это изменило мою жизнь. Джесси Уэйтс. Будь другом. Посоветуй, как стать лучшей версией себя. Тим Берглинг. Как только из головы выкинешь всякую чушь, а это можно сделать только при помощи медитации, не только ТМ, но любой формы медитации, все само встанет на свои места. Я вот, например, 10 лет считал, что нужно что-то сделать, чтобы стать счастливым, уверенным в себе, но теперь понимаю, что надо было только тренировать мозг медитацией. Сразу становишься счастливее, а остальное придет само. И я, может, сорвусь через 2 недели и не смогу придерживаться этого своего озарения. Так что пока не могу сказать, что точно все понял, но, черт, я ощущаю разницу. Последние 3 недели у меня чувство, что вся неуверенность просто-напросто испарилась. Я постоянно замечаю, что уже не тревожусь. А я всегда переживаю. По любому поводу. Зарегистрировавшись в гостинице «Черри Хотел» в столице Омана, Маскате, Тим поднялся в номер. Его ждала телефонная конференция с директором звукозаписывающей компании Пиром Сундиным, Нилом Якобсоном и Марком Судаком из Лос-Анджелеса. Они хотели обсудить подходящих вокалистов для новых песен. Необычный выбор Тима уже никого не удивлял. Майкл, Макдональд или Питер Гэбриэл. Возможно, Шакира, если она сможет петь чуть сдержаннее и как бы нормально. Для песни «Фрик» мог бы подойти рэпер Пост Малон. Для SOS требовался певец с мощным полным голосом. В «Peace of Mind», напротив, идеально бы звучал голос с хрипотцой. Может, Энтони Китс из Red Hot Chili Peppers? Для одной из композиций неплохо было бы найти африканскую певицу. Подобрать эдакий характерный глубокий голос. Нил Якобсон предложил Анжелику Киджо. «Да, идеально!» — воскликнул Тим. Тим хотел отправиться в Кению и скорее закончить 12 песен. Тогда к лету можно будет выпустить 6, а следующую часть из EP-трилогии — осенью 2018 года. На следующий день за Тимом с компанией приехал молодой энергичный парень. Организатор индивидуальных путешествий по Оманской пустыне и побережью. Уже с утра термометры показывали больше 30. Белоснежные дома, казалось, расплывались на жаре. Джипы двигались в сторону ущелий у берега. Когда они свернули к горам, воздух стал более разреженным. По скалам скакали черные козлы. Машины тряслись по грунтовой дороге. Вплоть до недавнего времени добраться сюда можно было только верхом на ослах. Перекусив у древних захоронений, компания продолжила путь и ближе к вечеру добралась до первого лагеря. Тут их ждал ужин. Мясо, приготовленное на медленном огне, курица и рис. Простые лепешки и сочные овощи. Кто-то захватил с собой марочные вина из запасов в английских погребах. Оказалось, они идеально подходят к местной кухне. Пока на окрестности ложились длинные тени, Тим и другие путешественники сидели на подушках, слушая здешнего трубадура. Он играл приятные мелодии на уде. Лютни с коротким грифом, столь типичные для арабского мира. Парные струны издавали слегка дрожащий звук, разлетавшийся по вечернему воздуху. Руки музыканта в длинной деждаше мягко перебирали струны, и Тим подумал. «Разумеется, в следующем альбоме должна быть лютня. Почему нет?» Когда на долину опустилась ночь, взором открылось безграничное небо. Между песнями трубадур рассказывал о созвездиях. Телец и Орион, Большая Медведица, Возничий. Его было легко запомнить. Кассиопея на востоке, Стрелец на западе. Бедуины всегда руководствовались положением звезд на небе. Они помогали определить нужное направление. В жаркие дни передвижение становилось невозможным, а ночью — картами и компасом им служили звезды и луна. Рассказы о космосе напомнили Тиму о Хабле, телескопе, который впечатлил его еще в детстве, когда он запирался в своей комнате на Эстермальме и изучал цветные картинки газовых облаков и сверхновых звезд. Хабл летал по орбите уже больше 30 лет. За это время он помог ученым понять, что галактик куда больше, чем считалось раньше. В космических масштабах Млечный Путь представлялся блеклым, незначительным предместьем. Мириады звезд, которые открывались взору путешественников, — это лишь начало чего-то огромного. Первая оболочка. За ними скрывалось неизведанное, неизученное. То, что привлекало по-настоящему.